Духовная оболочка. Духовная оболочка располагается после каузальной. Это следующий диапазон энергий. Она имеет особую конструкцию, рассчитанную для накоплений высокочастотных энергий. Это то, ради чего совершенствуется душа человека, ради чего он мучается и перевоплощается. Это те крохи золота, которые человек собирает в ходе длительной цепи перевоплощений и откладывает в эту оболочку в каждой жизни, приближая себя к вечности. Но ему разрешается данную энергию и расходовать до определенной величины. Человек может в одной жизни накопить некоторое ее количество, а в другой не только не увеличивать ее запасы, но и потратить уже имеющиеся. Иногда он попадает в ситуации, ведущие его к деградации, и не справляется с ними. А любая деградация сопровождается уменьшением духовной энергии. Процессы деградации строятся так, что человек начинает сам себя разрушать. Его накопления в постоянных энерготелах начинают сокращаться. Бывают перевоплощения, в которых человек не приобретает духовную энергию, а только тратит уже накопленную из-за неумения справляться с новыми ситуациями в совершенно новом времени. И это разрешается ему, то есть потеря духовной энергии, в одной жизни и в другой, пока накопленная духовная энергия не уменьшится до определенной величины. Это есть предел энергетического опускания человека, предел его деградации. И для каждого этот предел индивидуален, а одного для всех не существует. Пределы устанавливают уровни развития. Когда индивид достигает самого нижнего предела, допускаемого для человека, душу или направляют в нижележащие миры, как неудавшееся творение, или раскодируют. В этом случае душа прекращает существование как данная индивидуальность. Та же душа, у которой от жизни к жизни энергия духовного плана нарастает, развивается до тех пор в теле человека, пока не достигнет верхнего предела, после чего ее переводят на более высокую стадию развития. По анализу накопленной духовной энергии, по ее видам, составляется новая программа на предстоящую жизнь, которая включает в себя такие события, которые должны наполнить духовную оболочку ее недостающими видами. Духовная энергия самого широкого диапазона. Она включает в себя энергии определенного качества. Это как бы радуга. И пока человек, допустим, не накопит все 7 цветов, его не переводят на ступень выше. Только совокупность всех цветов или энергий определенных типов позволяет человеку перейти в следующий энергетический класс. Энергетика духовного тела меняется от жизни к жизни. В каждую оболочку поступают и положительные, и отрицательные энергии ввиду триединства души. В случае, если человек набирает энергетику духовного тела отрицательного знака, то есть противоположного свойства, которое ему требовалось набрать по программе Бога, то эта энергия определяет его дальнейшую программу жизни в следующем воплощении. Имея в запасе большой минус, индивид устремляется в своем движении по реке жизни в будущем воплощении именно в такие слои, то есть выбирает или же насильственно помещается в те условия жизни, которые энергетически будут соответствовать энергетике его духовного тела. а это означает особое построение ситуации его жизни. Поэтому будущее зависит от прошлого. Человек с большим минусом в душе получает программу, которая ставит его в такие условия, проходя которые он будет вынужден не только отработать страданиями данную ему авансом положительную энергетику, но и приобрести необходимый минимум положительной энергетики посредством страданий на физическом плане. Это делается для индивидов, находящихся в подчинении Бога. Страдания человек получает не в наказание от Бога, как он думает, а для искупления собственной кармы прошлой жизни. Или другими словами, для набора духовной энергии положительного качества. Именно в этом и заключается главная цель последующих воплощений человека на Земле. В случае, если человек и в этой жизни не захочет набирать положительной энергетики, то есть идти праведным путем, и продолжит транжирить свое духовное богатство, потакая низменным желаниям, его насильно поставят в такие условия, в которых он не сможет вести данный образ жизни и будет вынужден встать на путь исправления, либо пожелает прекратить свой позорный образ жизни, и его программа будет остановлена, в результате чего наступит смерть по какой-либо причине. И напротив, если человек далеко продвинулся по пути совершенствования души, накопил изрядный запас положительной духовной энергии, то ему составляется программа жизни с учетом этих качеств. И он далее помещается в условия, в которых будет более благоприятно работать по дальнейшему совершенствованию, минуя страдания, сознательно делая тот или иной выбор, то есть уже без жесткого давления свыше. В этом и заключается основное и самое существенное различие в программах жизненного пути разных людей. Равенства в жизни не было и быть не может, так как каждый получает то, что заслуживает. Таков основной закон мироздания. Энергетически этот закон для человека выражается следующим образом. Энергетика духовного тела определяет качество программы будущей жизни человека. Методов для ускоренного набора духовной энергии не существует. Идет постепенное развитие от жизни к жизни. При наборе духовной энергии человек совершает, сам того не подозревая, определенную работу. Она может быть связана как с мыслительной деятельностью, так и выражаться в каких-то определенных действиях. Всякая мысль, как и всякое действие человека, влияет на его кармическое тело или каузальную оболочку. Это своеобразный накопитель энергий определенного качества. Однако существует и взаимосвязь между духовным и каузальным телами человека. Каузальное тело служит своеобразным буфером между человеком в его материальном теле и душой. Оно фильтрует энергию всех его мыслей и действий, накапливает ее, но пропускает высшую субстанцию в духовную оболочку, только ту энергию, которая соответствует действию человека при прохождении им контрольных точек, то есть самых важных моментов в программе жизни человека. Так что духовный багаж каждого индивида определяется вовсе не тем, насколько он верующий, часто ли молится, ходит в церковь или читает Библию, а насколько его поступки правильны с точки зрения космической жизни или божественного разума. Даже священники не всегда способны развить нормально свое духовное тело, так как они тоже бывают разные. Чтобы развить духовное тело, одних молитв недостаточно. Много чего требуется. К тому же, с развитием человечества меняются требования к духовности. То, что считалось духовностью 500 лет назад, сейчас уже не является ею, потому что человечество шагнуло в новую эру, и перед ним ставятся более высокие требования. Искусственного наращивания духовности, подобно наращиванию мышц культуристами, быть не может, потому что духовность – это большой труд над собой, над своим эго, которое тянет в материю, но с которым непрестанно нужно бороться во имя продвижения души по пути совершенствования. Духовность – это золотой фонд, это то, ради чего и живет человек. Человек должен последовательно пройти все необходимые стадии развития, и тогда он приблизится к духовному совершенствованию. Естественно, что никакое искусство не может помочь ему совершенствоваться духовно, так как все жанры искусства служат работе только астральной оболочки и выше не поднимаются. Религия, молитвы, информация высших уровней служат начальным основам для развития духовности человека. Но это только азы. Истинную духовность человек может познать только в высших мирах. Поэтому необходимо стремиться достойно выполнить свою земную программу, чтобы получить право перейти на вышестоящую ступень. Ядро души. Ядро души – это матрица. Это то, на основе чего человек ощущает свою индивидуальность. Или что он – это есть он, и никто другой. Это сложное строение. В нем божественная сущность и великая тайна, которая откроется самому индивиду только тогда, когда он достигнет определенной стадии развития.